Эпилог. Я беременна. Это совсем не то, что я ожидала узнать сегодня, но, однако, это неоспоримый факт. И пока я не знаю, как реагировать на него. Мне же говорили, что шансов у меня слишком мало, что понадобится не одна попытка ЭКО, что придется потратить немало сил и времени, что я не должна сдаваться. Но, может, все дело в правильном мужчине? Может, потому что рядом с Адамом я по-настоящему счастлива, все и случилось так быстро? После нашей необычной свадьбы я окончательно расслабилась. Вопрос с бывшим мужем решился быстро. Как именно, Адам так и не рассказал. Лишь заявил, что он разобрался с проблемой, и больше этот человек в моей жизни не появится. Правда, чуть позже через Карину я все-таки узнала, что бывший вынужден был уехать из города, иначе ему грозил весьма внушительный срок за все его махинации. С фирмой Адам тоже справился сам. Нанял управляющего и сказал, что в любой момент я смогу получить полный отчет с подробной консультацией. Правда, я совершенно не горела желанием вникать во все эти цифры. Все-таки эта сфера была мне абсолютно чуждой и непонятной. После того, как мы отметили создание новой ячейки общества на том белом рояле, у меня словно открылось новое дыхание. Я вернулась к занятиям с удвоенной силой. И вскоре мы с Кариной поедем на гастроли. Всего двухдневные, да, но пока и это для меня настоящее достижение. Адам же теперь частенько просит меня вечером сыграть для него. Хотя бы немного. И каждый раз это действует на него круче любого афродизиака. Да, мы переехали в дом за город, который, оказывается, у него был давно, но пустовал. Построил его еще по той задумке, которую вынашивал, когда мы были вместе. Не захотел ничего менять. Но жить здесь не смог. Как-то признался муж. Оглядываясь назад, я все еще корю себя за былую опрометчивость. Хотя Адам и ругает меня, когда ловит на подобном. И обычно утаскивает в спальню, чтобы снова обнулить прошлое, которое осталось позади. Когда я рассказала Карине, как все оказалось, она устроила мне вечер прощания. Да, так и заявила, что, мол, сегодня будем прощаться с твоим чувством вины за тот косяк. Посидели мы так, что домой меня Адам забрал только под утро, и то только после того, как Лев помог ему вскрыть квартиру подруги. Правда, после этого мне действительно стало легче. Все-таки Карина удивительная девушка. А уж когда она узнала, что мы внезапно поженились, только пожала плечами и заявила, что Штерн – идеальный мужик. Моя сестра больше не объявлялась. Пару раз я спрашивала у мужа, не его ли это рук дело. Он загадочно отмалчивался, но в итоге сказал, что у судьбы есть чувство справедливости. Просто иногда оно немного сбоит, и ему надо помочь. Настолько, что Алиска оказалась на Дальнем Севере на исправительных работах. И хотя я не желала ей зла, даже после всего, что узнала от нее... Муж наотрез отказался помогать или как-то вытаскивать ее оттуда. Лишь только сказал, что если Алиса поймет свои ошибки, то сможет вернуться оттуда пораньше. Больше мы к этой теме не возвращались. «Ясь, ты дома?» Слышу голос Адама и вздрагиваю. Заключение врача выпадает из рук, и я быстро наклоняюсь, чтобы его поднять. Но голова начинает кружиться, и я едва не заваливаюсь на бок. Муж вовремя оказывается рядом. «Эй, ты чего? Бледная вся. Плохо себя чувствуешь?» «Нет, наоборот». Улыбаюсь ему. «Теперь это будет часто, наверное». Штерн мгновенно мрачнеет. «Ты о чем?» «Так, едем к Вадиму Вадимычу. Пусть он тебя осмотрит и...» «Я беременна». Муж застывает. Растерянно смотрит на меня. Это довольно редкое зрелище, и я наслаждаюсь им по полной. «Ты что?» «Беременна». «Обалдеть! А как это? Ты не знаешь, как получаются дети?» Адам прижимает меня к себе, нежно и очень осторожно, как невероятную ценность. «Пиздец!» — выдает он. «Прости», — добавляет, когда я выразительно хмыкаю. «Я просто немного в шоке». «Но и это еще не все». Я многозначительно замолкаю, прикидывая, как лучше рассказать вторую новость, чтобы наш будущий папа не грохнулся тут в обморок. «Не все? Подожди, детка, я тут пытаюсь прикинуть, чему учить пацана, когда он родится». «Ты так уверен, что будет пацан?» «Ну, чему учить дочь, я понятия не имею», — неохотно признается он. «Думаю, это не самая большая проблема». Муж отстраняется и обеспокоенно смотрит мне в глаза. «Ты не уверена, что беременна? Думаешь, тест ошибся?» «Я сходила к врачу, Адам, так что моя беременность – полностью подтвержденный факт. Вот только на УЗИ оказалось, что у нас будет двойня». Вот тут муж окончательно зависает. Мне кажется, таким я его еще ни разу не видела. «Подожди». Наконец отмирает он. «Ты же говорила, что у тебя очень мало шансов забеременеть в принципе». «Говорила. И у меня даже есть заключение, и не одно». «Тогда как?» «Пожалуй, только в этот момент я начинаю допускать мысль, что Адам вообще-то может и не хотеть детей. Эту тему мы обсудили, но больше к ней не возвращались. Он не звал меня на обследование». Не спрашивал о моих планах по этому поводу. Мы словно забыли об этом. Но что, если он всего лишь не хотел меня расстраивать тем, что в целом его такое положение дел устраивает? «Ты не рад, да? Это не вовремя или в принципе неуместно?» И вот тут он уже наконец приходит в себя. «Выброси из головы эту чушь, ясно? Я рад! Я пиздец как рад, детка!» «Просто не ожидал, что это получится вот так сразу. Двойня — это же значит, был один, стало два?» Он смотрит на меня с надеждой, а я едва сдерживаю смех. «Что? У нас чудо-ребенок, который еще и поделится пополам?» «Да, Адам, такая вот штука». Развожу руками. На его лице тут же появляется самодовольная улыбка. А горячая ладонь пособственнически ложится мне на живот. «Моя кровь!» — довольно произносит. «Вообще-то и моя». «Конечно, они же будут красивыми, как ты, и умными, как я». Выразительно смотрю на него. «Ладно, не умными, а предприимчивыми». «Главное, чтобы они были счастливыми», — вздыхаю. Штерн опускается на колени и прижимается к животу, а затем тихо произносит. «Конечно, будут. Папа об этом обязательно позаботится». Слезы как-то внезапно выступают на глазах. Всхлипываю, и муж тут же напрягается. «Что, болит что-то?» «Нет, это, видимо, гормоны». «Ты уже хочешь чего-то особенного? Может, арбуза?» Смотрю в окно, а там начинается метель. Ну да, самый сезон для арбузов. «Нет», — качаю головой, — «пока я хочу только тебя». «Это отличная новость», — ухмыляется Адам. Проводит ладонями по моим ногам, задерживается на ягодицах, запуская неконтролируемую волну возбуждения. Но в этот момент, как назло, у него звонит телефон. «Да чтоб тебя!» — ругается Штерн, но все-таки отвечает. «Да». Долго-долго молчит, недовольно сопит, но вроде бы разговор не заканчивает. «Значит, и правда важно». «Понял, Рамиль. Конечно, я помню. Естественно, я помогу. Давай, до завтра». «Что-то случилось?» Осторожно спрашиваю, когда Адам возвращается ко мне. Судя по лицу, он недоволен. «Может, да, может и нет». «Рамиль, это...» «Тот самый, да, который помог тебя и Карину найти». «У него проблемы?» «Да женился вот. Теперь, да, проблемы. То ли с женой, то ли из-за жены. Я не разобрал, если честно. Придется помочь. Я ему должен. Уедешь? Не сегодня. Качает он головой. У нас есть дела поважнее. Прижимает меня к себе, наклоняется к шее и жадно вдыхает. Я уже представляю, как охеренно ты будешь выглядеть с животиком, в котором живут мои дети. Произносит низким тягучим голосом. А я снова поддаюсь этой магии, наслаждаюсь и полностью расслабляюсь в руках мужа. Тогда выбор поз будет ограничен. Значит, стоит поторопиться все успеть. Муж подхватывает меня на руки и несет на второй этаж, в спальню. Все проблемы и дела остаются там, за пределами нашего маленького мира, одного на двоих. Конец книги. Читала Валерия Савельева.